Глава вторая. «Опа, гляди, какой бугай!» — прилетела мыслефраза Фаи, а вслед за ней в моей голове возник кадр. Очень красочный кадр. Здоровенный бритоголовый мужик, массивный настолько, что на нем едва ли не лопалась армейская форма в цветах городского камуфляжа, по пояс вылез через люк своего броневика «Тигра» и орал в серый громкоговоритель. «Белозеров, будь мужчиной и прячься за чужими спинами! Выходи! Позор для аристократа прятаться за другими!» Его ор я прекрасно слышал через открытое окно. «Сказочный долбодятел», — резюмировала Фая. «А приходить за одним парнем целой гвардии — это не позор. Знаешь, Оппа, это как в том анекдоте про гоблинов, где король гоблинов говорит герою: «Приходи один, мы тоже один придем». Я рассмеялся. Анекдот из прошлой жизни пришелся в тему. «Ну так что, знаешь этого бугая?» — продолжила зверюга. «Из какого орочьего барака он вылез? Сколько орочьих самок осчастливил?» «Думаешь, осчастливил?» — хохотнул я. «Ну, они же любят большие размеры». «Так ты его лишь по пояс видишь». «Вообще-то я про убийц, псы Оппа. Эх, ты неисправимый извращенец. Ну, что за хмыль-то? Дай угадаю, граф Хоркин. Хотя на хорька вообще не похож». «И все же это он», — отозвался я, одеваясь. Зазвонил телефон. Натягивая штаны, я принял вызов и включил громкую связь. «Макс, ты как там? Все нормально? Ты жив? Тебя еще не схватили?» Я снова усмехнулся. Олег так забавно переживает за мою шкурку, что аж на душе сразу становится тепло. «Нормально у меня все. Вот носки выбираю». «Какие носки, Макс?» «Черные, наверное, возьму. Ополоснуться так и не успел». «Ты там что, с дуба рухнул, Макс? Ты услышал этого крикуна и решил выйти, что ли?» «Ага». «Не выходи, Макс. Они у нас под окнами орут. Их там целая толпа. Гребанная орда на тиграх и других тачках». «Их орда?» — хохотнул я. Настроение снова поднялось. «Это ж здорово, когда к тебе сам приходит враг. Вполне осязаемый, мясной враг, с которым понятно, как бороться. А не эта метафизическая бюрократия, которую кулаком и мечом не уничтожишь». «Орда!» — буркнул Олег. «А насрать!» «Чё?» «Прости, давно хотел это сказать. В общем, не кипишуй, дружище. Отдыхай, пойди поужинай с Машей без меня». На секунду я задумался, а затем не выдержал и добавил. «К чему вам третий лишний? Кто девушку ужинает, тот и ей танцует». «Да это-то понятно, ну, млять». «Олег», — перебил его я, — «я все сказал. Не высовывайтесь». «Ну, братан, это как-то...» «Это приказ», — произнес я холодно. «Ты говорил, если мы пойдем за тобой, наши отношения не поменяются». Обиженно процедил он сквозь зубы. «А ты по-другому не понимаешь», — отозвался я и, смягчившись, добавил. «Вы мои друзья, я не хочу, чтобы вы пострадали по глупости. Вспомни, что Лиза вам говорила. А со мной все будет в порядке. Я знаю, что делаю. Если задержусь, спроси у Витали нужную аномалию ранга хищник. Вдвоем с Машей будет вам романтическая прогулка, а мне ингредиенты. Все, отбой». Я положил трубку и выдохнул. «Приятно, когда у тебя появляются друзья, которым не безразлична твоя жизнь. Ну, утомил меня змей, этого не отнять». «Белозеров, повторяю в очередной раз, ты жалкий трус. Если сейчас же не выйдешь, то никогда не отмоешься от позора». Надрывал глотку в громкоговоритель граф Хоркин. Покосившись на открытое окно, я покачал головой и поднялся с кровати. Надо идти, пока этот громкий дебил своим ором не допек какого-нибудь высокорангового гостя. Вдруг сейчас в ЖК некий могучий боец тоже ужинает свою девушку, рассчитывая на танцы. А тут лысый граф на броневике тебе весь настрой сбивает. Что делать? Правильно, в расход графа. Эх, вот прихлопнет кто-нибудь мою добычу, буду знать, как тормозить. Когда шел по коридору своего этажа, я достал телефон и, выбрав нужного абонента, отправил ему короткое «Не вмешивайся». Через несколько секунд мой телефон блямкнул, уведомляя об ответном сообщении. «Бу-бу-бу, какие мы важные!» и несколько ржущих смайликов. Разумеется, писал я своему братцу, принцу Евгению, ну или его доверенному лицу с меткой на иллюзии, который выдает себя за господина и действует, полностью изображая настоящего царевича. Я был на 100% уверен, Певк уже в курсе, что Хорькины обнаглели настолько, что целой гвардией пришли в ЖК, который принадлежит вассалам Евгения, и качают права. А еще бароны Жуковы в прошлый раз, когда на территории их ЖК на меня совершили покушение, двое недальновидных трупов получили хорошенький нагоняй от своего господина. И теперь по всей логике уж точно не станут ничего от Евгения скрывать. Надеюсь, седьмой принц не станет вмешиваться. Мне не хотелось бы, чтобы Максима Белозерова считали его вассалом. С одной стороны, вроде бы даже пофиг, даже плюсы от этого будут ощутимы. С другой же, я вольный воитель. Я не могу потерпеть над собой какого-либо господина. Более того, меня корежит от мысли, что другие люди будут думать, будто я кому-то подчиняюсь. Такой вот выверт сознания. Прогрессивные умы посоветовали бы мне обратиться к психологу, возможно, даже телесному, чтобы вытравить эти установки из головы и тела. Но мне нравятся мои установки, так что пусть все, кто против, идут нафиг. А я иду на встречу с Хорькиным. Ага, вышел на улицу, вижу эту орду и людей Жуковых перед ними. О, мой старый знакомый, Аркадий Петрович Демиденко, потомственный дворянин, вассал баронского рода Жуковых и начальник службы безопасности нашего жилого комплекса. Он же лысеющий долговязый мужчина со спинами и злобным взглядом, который сейчас нервничает и злится, беседуя. Нет, не с главой рода Хорькиных. Лысый орк с громкоговорителем так и не слез с броневика и пялится куда-то вверх, будто пытаясь высмотреть меня в окнах ближайшего здания. Вот идиот, я ведь в другом корпусе живу. С Демиденко же беседовал сейчас мой другой старый знакомый, тоже граф Хорькин. Но Архип Гаврилович, двоюродный брат главы и начальник СБ рода. Я иду. Меня не замечают. Иду дальше. Все еще не видят. Я прислушался к своим ощущениям. Ага, умение раствориться в мире я случайно не активировал, просто народ вокруг слепошарый. Хотя я невольно вспомнил то, что произошло со мной сегодня. Перед тем, как уехать из имения, я с Фаей и графом Домовым покрошил 4 террористов. Так как и Фаи, и графа воплощение моих способностей, энергию, опыт я получил со всех 4 трупов. Террористы были разных национальностей и разного возраста, но у них были очень похожие метки. Так вот, мне захотелось проверить одну фишку, о которой я думал уже очень давно. Моя Фая охотно пожирает твари, использующих огонь. То есть ее профиль — огонь, и враги со схожим профилем усиливают ее более качественно. А что, если со мной точно так же? Только у меня множество профилей. Так у меня есть умение на скрытность, и пусть оно более глубокое, чем банальная невидимость и заглушение своих звуков да запахов, но почему бы не попробовать? Короче, я вкинул энергию опыт с одного террориста-скрытника в свое «раствориться в мире». И обомлел. Умение прокачалось глубже и качественнее, чем если бы я влил столько же энергии и опыта, но без оттенка скрытности. Вот такое вот ценное открытие. Стало быть, мне нужно убивать лекарей или монстров с огромной регенерацией, чтобы прокачивать семейный дар? Или каких-нибудь тварей пространства и времени, чтобы усилить мой самый мощный комплекс умений? Ну или тупых толстых тварей, усиливающих энергией свое тело, чтобы сделать более качественным свой покров. «Белозеров!» — голос Демиденко отвлек меня от размышлений. Наконец-то меня заметили. «Прошу прощения!» — бросил дворянин Демиденко потомственному графу Архипу Хорькину и, нагло повернувшись спиной к своему собеседнику, поспешил ко мне навстречу мимо охранников комплекса. «Всем привет!» — сделал я ручкой и сосредоточил взгляд на Демиденко, который как раз остановился передо мной. «Что-то хотели сказать, Аркадий Петрович?» «Я настоятельно рекомендую вам вернуться в ваши апартаменты, Максим Константинович. Уверяю вас, мы, верные вассалы баронского рода Жуковых, разберемся с этой ситуацией». «С чего бы вам так себя утруждать?» — хмыкнул я. Глаза Демиденко изумленно расширились. Он возмущенно втянул ноздрями воздух и яростно зашептал. «Явиться сюда такой толпой что-то требовать возмутительно. Это вопиющее неуважение ко всем нам, моим соратникам, моим господам и гостям комплекса. Но что страшнее неуважение к его высочеству?» С придыханием проговорил он, подняв указательный палец к небу. «Сколько преклонений перед Певгом, а?» «А прикинь, опа, если бы этот хрыщ знал, что ты тоже высочество, да еще и гость их халуп, его бы от такой радости точно удар бы хватил». Я положил руку на плечо Демиденко и проникновенно произнес. «Благодарю за участие, но я прямо сейчас избавлю вас от сегодняшних проблем, и уже скоро вы сможете вернуться домой». «Но постойте, Максим Константинович, мы не можем это так оставить. Мы не можем позволить нашим гостям испытывать неудобства и...» «Придумал», — нагло перебил его я. «Если хотите сделать мне приятное, отнесите моим друзьям царский ужин. Прям чтобы ребята вкусно-вкусно покушали. Ужин принесете обязательно с вином и побольше блюд с афродизиаками подайте». Усмехнувшись, я назвал номер апартаментов Олега и Маши. Едва успел, ибо громадный Хорькин наконец-то тоже увидел меня. «Белозеров!» — заревел он, ловко рванув вверх и полностью выпрыгнув из люка своего тигра. Оказавшись на крыше бронированного внедорожника, он пробежал по нему, спрыгнул на асфальт и ринулся ко мне навстречу. Глава рода Хорькиных, пылая энергией, потянулся громадной рукой к моей футболке. Я отбил его руку в сторону и полупируэтом зашел ему в бок. Гвардейцы графского рода вокруг нас полыхнули энергиями, готовясь к бою и... «Прошу вас, хватит!» — на удивление громко прокричал Демиденко. «Открытые военные действия на территории нашего жилого комплекса будут трактоваться как объявление войны роду Жуковых!» Глава Хорькиных ожег меня пылающим взглядом и проревел. «Едешь со мной, Белозеров!» Я напоказ задумался, а затем произнес. «Хорошо, будем считать, что это просьба. А ты, граф, просто от волнения забыл сказать «пожалуйста». Как зверь зарычал Хорькин-старший. Но сказать что-либо важное не успел. К нему подлетел его другой двоюродный брат, тот, который являлся главой гвардии, и что-то начал шептать главе рода на ухо. Невидимая Фая с радостью поделилась со мной содержимым этого шепота. Глава гвардии сообщил, что гвардия Жуковых и их союзников уже на подходе. «Уходим!» — рявкнул Хорькин-старший и, глядя на меня кровожадным взглядом, добавил. «Выделите нашему гостю достойный транспорт!» Везли меня на север Траки, на его удлиненной версии с шестью колесами. Салон представлял собой прямоугольную коробку с двумя лавками, расположенными вдоль стенок корпуса напротив друг друга. Я сидел по центру одной лавки, по бокам и напротив меня разместились мощные отмеченные во главе с командиром гвардии графом Хорькиным Матвеем Богдановичем. Он злобно пырился на меня, как и его соратники, и молчал. Как говорится, не лез вперед батьки в пекло. Точнее, вперед старшего двоюродного брата. Я был рад, что меня никто не допекает расспросами, и смотрел по сторонам. Спасибо Хорькиным за это приключение. Теперь я хочу себе в коллекцию «Север Трак». И желательно не один. Понятия не имею, зачем мне этот снегоболотоход из Красноярска, но я уж точно найду ему применение. Мощный зверь, в любой дыре проедет. Правда, на дорогах общего пользования смотрится еще менее уместно, нежели тигр или медведь. Похоже, Хорькины реально все резервы подняли, когда за моей скромной персоной выехали. Капец, дебилы импульсивные. Приехали мы не в одно из имений графского рода, а на военную базу. «Выходи!» — подтолкнул меня к двери Севертрака Матвей Хорькин. «Повежливее, я гость, а не пленник», — ответил ему я, спрыгнув из машины на асфальт. «Ага, гость!» — хмыкнул он за моей спиной. Меня провели в ближайшее двухэтажное здание на второй этаж. Мы прошли по короткому коридору, марая обувью красный ковер-дорожку, и оказались в просторном кабинете. Я огляделся по сторонам и сразу понял, что мне тут не нравится. Слишком уж мебель тяжелая и массивная, сжирает пространство. А еще стул деревянный с подлокотниками стоит прямо по центру. Напоминает электрический стул из американских фильмов. «Присаживайся, гость», — указал на этот стул Матвей Хорькин. Я позволил ему себя вновь подтолкнуть. Я уже понял, что тут и к чему. Хотите поиграть? Поиграем. Все идет так, как и должно. Ведь у меня с самого начала была какая-то тактика, и я ее придерживался. Тьфу ты, откуда эта глупая фразочка в моей голове? От энергетического болвана? А нет, эта Фая мне как-то на планшете видосик показывала. Меня окружили 15 человек. Все они обладали метками, и почти у всех метки были прокачаны выше 4-го ранга. У самого могучего из этих людей энергетические кольца метки полностью скрывали верхнюю часть груди с правой стороны. Грубо говоря, покрывали кожу над малой грудной мышцей. Если бы кольца опустились еще ниже, прошли бы за сосок, полностью скрыв грудину справа, можно было бы сказать, что отмеченный взял 6-й ранг, стал героем. Сейчас же он замер между витязем и героем, ближе к герою, чем к витязю. И это по местным меркам очень большое достижение. И вот этот вот недогерой сейчас навис надо мной и грозно смотрит. «Где мой сын Белозеров?» — рявкнул он. Самым сильным в этой компании был, как ни странно, именно глава рода. «А где ты его оставил?» — удивленно спросил я. «Там и ищи». «Хрясь!» — и мне врезали по роже. Да так сильно, что голова отлетела в сторону и едва шея не сломалась. «Шучу!» — я сам повернул голову, гася удар, но выглядело со стороны эффектно. Да и все равно мне больно, чего уж скрывать. Ведь я не мог активировать покров, чтобы защититься. Под этим стулом расстелен красный ковер, от которого и из-под которого невыносимо фонит концентрированной энергией. Да и сам стул тоже явно какой-то артефакт. «Что, больно? Понял, наконец-то, в каком ты положении?» — скривился Хорькин-старший. Из подлокотников стула вырвались кожаные жгуты, мгновенно оплетшие мои запястья и притянувшие их к подлокотникам. Я начал дергаться. «Не очень-то гостеприимно!» — крикнул я в лицо главе графского рода, за что тут же получил в лицо кулаком. «Ты не гость, идиот! И никогда им не был! Ты враг моего рода! А враги должны страдать!» Он с силой вдарил мне ногой в грудь. «Сука! От такого просто так не защитишься. Похоже, ребра треснули». Скривившись, я усмехнулся, а затем откровенно захохотал. Хорькин и их вассалы изумленно уставились на меня, как на полоумного. «Что, граф, устроил мне ловушку с блокиратором энергии и почувствовал себя всесильным? Реально. А нахрена ты эту группу поддержки призвал? Один не можешь с пленником справиться. А ты когда жену трахаешь, они тоже вокруг стоят и смотрят. Не справляешься один, бедняга? Может, они еще и подбадривают тебя? Кричат тебе быстрее, выше, сильнее?» Банц. Мне ударили ногой в лицо. Нос смят, парочка зубов почти вылетели. «Это того стоило, опа. Определенно стоило. Эх, жаль, попкорна и молочка нет», — выдала из моего сосредоточения Фая. «Вон!» — заревел Хорькин-старший. «Пошли все отсюда! Я сам буду его пытать! С радостью, с жесткостью!» «Опа, все ушли!» — через несколько секунд доложила Фая. «Чтобы видеть мир из моего сосредоточения, ей не обязательно смотреть моими глазами. Она может использовать некое подобие моего поля и считывать информацию на энергетическом уровне». «Как ты и хотел, вы здесь одни. Ты, граф, никто не помешает вашему единению и...» «Хорош уже», — хмыкнул я. «Тебе конец, Белозеров», — процедил граф, нависнув надо мной. «Ты будешь стонать, визжать и...» Он отпрянул назад с недоумением, глядя на меня и зажимая кровоточащий нос, по которому я только что вдарил лбом. Ну а я медленно поднимался на ноги, разминая запястье. Семейный дар проносился по моему телу, залечивая все повреждения. «Как это возможно?» — недоуменно бормотал Хорькин-старший. «Это сила, это...» Я сорвался с места, на ходу облачаясь в броню. Мою руку уже приятно грела шероховатая древко трешулы убийцы Дагона. Эти гады даже не сняли с меня кольцо-оруженосец, считая, что я не смогу его использовать. Тьфу, ловушка-блокиратор. Серьезно. Думали удержать меня такой детской игрушкой.